Часть четвертая. Холодная правда зимы. Глава первая. Одинокий путник. «Твоего отца уволили», — сказала мама. «Я только что вернулся из школы. Меня ожидали 4 выходных в честь Дня Благодарения. Новость ударила меня как кулак, внезапно врезавшийся в живот. Лицо у мамы было невеселым. Она уже предвкушала долгие дни тяжкой экономии. Продажа пирогов и прочей выпечки не давала дохода. У Большого Пола имелся целый кондитерский отдел, как раз рядом с молочной секцией, заполненный пластиковыми бутылками одноразового использования. Они сразу объявили об этом. Не успел он порог переступить. Продолжала рассказывать мама. Заплатили за 2 недели вперед и дали премиальные, а потом сказали, что больше им не нужен водитель на доставку. «А где папа?» — спросил я, бросив учебники на ближайшую ровную поверхность. Около часа назад куда-то уехал. Почти целый день он сидел дома, ничего не ел и все время молчал. Потом пытался поспать, но не смог сомкнуть глаз. Я боюсь, Кури, как бы он не сорвался. «А куда он уехал?» «Не знаю», — сказал, что ему нужно побыть одному и подумать. «Ясно. Поеду поищу его». «Куда ты собрался?» «Съезжу на озеро Саксон», — ответил я и направился к ракете. Мама проводила меня до крыльца. «Кори, ради бога, будь осторожен», — заговорила она, но сразу же осеклась. «Я уже доказал, что становлюсь настоящим мужчиной. Надеюсь, что тебе удастся его разыскать», — добавила она. Под низким серым небом, грозившим разразиться дождем со снегом, я покатил на поиски отца. Я рад был уехать из дома и чем-то себя занять. Ветер дул мне в лицо. Пригнув голову к рулю, я катил по трассе номер 10, опасливо поглядывая по сторонам на лес, насквозь продуваемый ветром. Зверь из затерянного мира все еще оставался в бегах. Для города он не представлял особой опасности. Едва ли один раз обжегшись, трицератопс решится снова ступить в коварную выгребную яму человеческой цивилизации. Я опасался другого. За несколько дней до Дня Благодарения мистер Марти Баркли, возвращаясь рано утром со свежей почтой из Бирмингема, был атакован огромным зверем, который внезапно выскочил из леса и врезался в его автомобиль. После этого я видел машину мистера Баркли. Ее борт со стороны пассажирского сиденья был вмят внутрь, словно от удара гигантского стального башмака. Окно оказалось разбито вдребезги. Мистер Баркли рассказывал, что чудовище просто-напросто столкнуло его со своего пути и побежало дальше. По-видимому, трицератопс объявил таким образом о своих претензиях на труднопроходимые заболоченные леса вокруг озера Саксон. Всем машинам на 10-й трассе теперь угрожала опасность, так как зверь видел в них пришлых соперников-динозавров. А вдруг он решит, что и ракета заслуживает подобного нападения? Я изо всех сил жал на педали, поглядывая по сторонам. Было совершенно очевидно, что мистер вежливое обращение понятия не имел о том, что обладал не просто ленивой глыбой серого мяса, дни напролет дремавшей, лежа на боку в навозе, а настоящим паттоновским танком, способным обогнать автомобиль. Свобода придает скорость ногам. В этом не приходится сомневаться. К тому же, несмотря на свой немалый возраст и огромные размеры, в душе трицератопс как был, так и остался мальчишкой. Добившись, чтобы Дэви Рэй явился ко мне с цепной пилой, я не стал делиться с ним своими подозрениями. Джонни тоже держал рот на замке, а Бену мы ничего не сказали, потому что у него всегда был слишком длинный язык. В свою очередь, и сам Дэви Рэй не особенно распространялся по поводу трицератопса, лишь вскользь обронил, что, как он надеется, люди дадут зверю возможность дожить до конца своих дней в мире и спокойствии. Я никогда не был уверен до конца, что Дэви причастен к бегству динозавра, но такая проделка выглядела вполне в его духе. Откуда ему было знать, что, вырвавшись на свободу, трицератопс учинит в городе погром, нанеся урон на $10 000? Но в любом случае стекла можно вставить, а вмятины на автомобилях выправить. Мистер Уингилли и его жена переехали во Флориду, о чем они мечтали вот уже 5 или 6 лет. Перед самым отъездом мистера Гилли, мистер Доллар в шутку сказал ему, что в болотах Флориды водится такое огромное количество динозавров, что случается, что они забредают к жилищам людей и выклянчивают объедки на задних дворах. От этих слов мистер Гилли побелел, как бумага, и затрясся от страха. Правда, вскоре джазист Джексон сжалился над ним и объяснил, что мистер Доллар морочит ему голову. Свернув в сторону озера Саксон, я сразу же увидел отцовский пикап, стоявший рядом с гранитным утесом. Остановившись, я еще не знал, о чем буду говорить. Внезапно у меня словно отнялся язык. То, что происходило, не шло ни в какое сравнение с детскими забавами. Это была настоящая жизнь со всей ее неумолимой жестокостью. Устанавливая ракету на подножку, я не заметил отца вблизи грузовика. Вскоре я увидел его. Он сидел на гранитном валуне почти у самой воды. Отец неотрывно глядел на черную, рябую от порывов ветра поверхность озера. Я видел, как он поднес к губам бутылку и сделал большой глоток. Потом снова замер в прежней позе. Я оставил велосипед и пошел к отцу сквозь тростник и колючки. Под ботинками местами хлюпала красная глина, в которой отпечатались следы отца. Следов было много. Он не раз и не два наведывался на это место. В траве и низких кустиках даже образовалось что-то похожее на узкую тропку. Даже здесь он продолжал оставаться моим отцом, проложив для меня тропу, чтобы легче было идти. Когда я подошел к нему совсем близко, он, наконец, заметил меня, но не взмахнул приветственно рукой, а лишь опустил голову еще ниже, и я понял, что отец, как и я, не может найти, что сказать мне в такой момент. Я отошел 10 футов от отца и забрался на валун, который когда-то появился из недр саксонской каменоломни. Отец сидел, опустив голову и закрыв глаза, рядом с ним на земле стояла наполовину опорожненная пластиковая бутылка с виноградным соком. Я понял, что перед тем, как отправиться сюда, отец заглянул к большому полу. Выл ветер, стучали голые ветви деревьев. «Ты в порядке, папа?» — спросил я. «Нет», — отозвался отец. «Мама мне уже все рассказала». Я понял. Засунув руки поглубже в карманы своей джинсовой куртки, подбитой овечьей шерстью, я глядел на темную воду озера. Довольно долго мы оба молчали. «Хочешь сока?» — спросил он. «Нет, сэр. Здесь еще много осталось». «Спасибо, сэр, мне не хочется пить». Тогда он поднял лицо. В жестком холодном свете осеннего дня он казался ужасно постаревшим. Мне почудилось, будто я вижу под тонкой кожей кости черепа. От этой мысли по спине у меня пробежал озноб. Ощущение было сродни тому, словно сидевший передо мной любимый человек медленно умирал. Его душевные силы находились на исходе. Казалось, он с трудом держит себя в руках. Я снова вспомнил полные отчаяния вопросы, которые отец написал на клочке бумаги посреди ночи, и невысказанный страх, что он может вот-вот сломаться, не выдержав страшного психического напряжения. Я понимал, что мой отец не мифический герой, не супермен, а просто хороший человек, одинокий путник, бредущий через пустыню страдания. «Я соглашался на все, о чем они меня просили», — сказал он, «и отрабатывал по двойному маршруту, выходил сверхурочно, когда требовалось, выезжал на работу в самую раннюю рань и оставался допоздна на складе. Я делал все, о чем меня просили». Он взглянул вверх в поисках солнца, но облака висели стальными плитами. «Том, — сказали они, — ты должен нас понять. Для того, чтобы удержать зеленые луга на плаву, нам приходится сокращать штат, резать до самых костей. Ты знаешь, что еще они сказали мне, Кори?» «Нет, сэр». «Они сказали, что доставка молока на дом давно уже всюду вымерла, как динозавры. Ей нет места в мире полок с рядами пластиковых бутылок. Они сказали, что будущее состоит в упрощении процесса торговли. Пришел, взял, что тебе нужно, и ушел. Именно это и нравится людям». Отец переплел пальцы рук, на его исхудалом лице играли желваки. «Но мне это совсем не нравится». «Мы выкарабкаемся», — сказал я. «Да, конечно», — кивнул отец. «Я нисколько в этом не сомневаюсь. Я подыщу себе какую-нибудь другую работу. Перед тем, как приехать сюда, я побывал в магазине скобяных товаров и оставил там заявление о приеме на работу. Мистеру Вандеркампу-младшему может понадобиться шофер грузовика для развозки товара. Да я ведь могу работать и кассиром. Совсем недавно я надеялся, что через каких-нибудь 3 года меня повысят до помощника менеджера в отделе доставки. Я действительно так думал». «Глупо, верно?» «Ты не мог знать наперед?» «В том-то и беда, я никогда не умел предугадывать, что случится». Ветер пронесся над водой, вздымая рябь, гоня на прибрежные камни мелкие волны. В лесу за нашими спинами каркали невидимые вороны. «Холодает, отец», — сказал я. «Пора возвращаться домой». «Мне невыносима мысль, что твой дедушка узнает, что я потерял работу», — сказал он, имея в виду, конечно же, дедушку Джейберда. «Тот-то он повеселится». «Ни я, ни мама, никто не станет над тобой смеяться», — ответил я. «Тут нет ничего смешного». Он снова подхватил свою бутылку с виноградным соком и, как следует, глотнул. «В кладовую большого пола я тоже ходил. Специально зашел туда, чтобы посмотреть на все эти бутылки в молочном отделе. Молока там целое море». Отец снова поднял на меня глаза. Его губы посинели от холода. «Я никогда не любил перемен. Не хочу отдавать свои деньги жующей жвачку девчонке, которая даже не знает моего имени и не улыбнется мне, когда я спрошу, как у нее дела. Мне неприятно думать об огромном, открытом аж до 8 часов вечера супермаркете, в котором от яркого света режет глаза. 8 часов вечера люди должны быть дома, в кругу семьи, а не шататься по магазинам, где с потолка свешиваются рекламные плакаты, советующие вам, что купить. Я хочу сказать, что если до этого дойдет, обратной дороги у нас не будет никогда. Наступит день, когда каждый скажет: как здорово, что в любой вечер, даже в темноте, мы можем сходить в супермаркет, где на полках найдешь товары, о которых ты раньше и слыхом не слыхивал. И если даже кто-нибудь спросит: а что случилось с молочниками, с фермерами, что продавали нам спелые арбузы прямо со своих грузовиков и свежие овощи из своего огорода, с людьми, которые улыбались покупателям, словно солнышко, когда те с ними здоровались. Ему ответят, что, мол, они теперь продают весь свой товар в супермаркет, чтобы людям было удобно приходить и покупать здесь все сразу под одной крышей, и не нужно ничего искать. Почему бы тогда не загнать все магазинчики в городе в одно помещение, чтобы не нужно было бродить под дождем, рискуя простудиться? Разве это не превосходная идея?» Несколько мгновений отец молча хрустел пальцами. «После этого у нас не останется больше города. Будут только дома, дороги и супермаркет. Того города, в котором мы живем сейчас, больше не будет. Мы будем ходить в этот магазин, где все под одной крышей, и, спросив у девчонки, жующей жвачку, о чем-то, мы услышим от нее: нет, у нас нет такого товара, потому что это больше не выпускают. Этот товар больше никому не нужен. Люди не хотят его покупать. Люди теперь приобретают только то, что им велят покупать рекламы, свисающие с потолка. И только тот товар теперь есть в магазине, который машины штампуют тысячами в минуту. Это лучший товар. Ни малейшего изъяна в целой партии, представляете? А когда вы попользуетесь этим товаром, или когда он вам надоест, или когда реклама под потолком изменится, то просто выкиньте его в мусор, потому что эта вещь как раз и сделана так, чтобы ее выкидывали легко и беззаботно. Так что поторопитесь и выберите себе что-нибудь из этих прекрасных вещей, то, что потребуется вам прямо сегодня, и не задерживайте очередь, которая уже выстроилась позади вас». Отец замолчал. Я снова услышал, как затрещали его пальцы. «Но это всего лишь супермаркет», — подал я голос. «Один, единственный в округе». «Он первый», — ответил отец. «За ним будут другие». Прищурившись, отец с минуту молча рассматривал поверхность озера, по которой ветер чертил свои письмена. «Я слышу тебя», — тихо проговорил он. Я знал, к кому он обращается. «Папа», — сказал я, — «пора ехать домой». «Можешь отправляться, если хочешь. Я посижу еще и послушаю своего приятеля». Я прислушался, но смог разобрать только карканье ворон и шум ветра. Отец же слышал другой голос. «Что он говорит тебе, отец?» — спросил я. «То же, что и всегда. Он не оставит меня в покое до тех пор, пока я не приду к нему, не отправлюсь вместе с ним вниз, в темноту». Мне на глаза навернулись слезы. Крепко зажмурившись, я согнал их с глаз. «Но ты ведь не пойдешь к нему?» — спросил я. «Нет, сынок», — ответил он. «Во всяком случае, не сегодня». Я почти решился рассказать отцу про дока Лизандера. Открыл был рот, но тут же задал себе вопрос. «А что я ему скажу? Что док Лизандер — сова, и он не пьет молоко? Что, по мнению Вернона Такстера, именно этими особенностями должен обладать убийца?» В результате с моих губ сорвалось нечто совершенно иное. «Отец, леди — мудрая женщина и очень многое знает. Она может помочь нам. Нужно только попросить ее». «Леди», — глухо повторил отец. «Хорошую шутку она сыграла с большим дулом, верно?» «Да, отец. Она поможет нам, если мы придем к ней». «Может, ты и прав. А может быть, от нее не будет никакого толку». Отец нахмурился, словно сама мысль о том, чтобы обратиться к леди, причиняла ему боль. Но эта боль, конечно, не превышала ту, что уже давно мучила его. «Вот что я сделаю, Кори», — проговорил он, когда морщины на его лице немного разгладились. «Я спрошу своего друга, что он об этом думает». Я до смерти испугался этих его слов. Очень, очень испугался. «Пожалуйста, возвращайся домой поскорее», — сказал я ему. «Скоро вернусь», — пообещал он. Я оставил отца на валуне под низким серым небом со свинцовыми облаками. Добравшись до ракеты, я оглянулся и увидел, что отец стоит на самом краю утеса. Взгляд его был обращен вниз, в ужасные глубины озера, словно он искал там следы канувшего туда автомобиля. Я крикнул ему, чтобы он отошел от опасного края, но отец сам повернулся и, возвратившись к своему валуну, уселся на него снова. «Не сегодня», — сказал он. Мне оставалось лишь верить ему. Я покатил к дому той же дорогой, что и приехал сюда, но на обратном пути уже не думал о звере из затерянного мира. Голову мою занимали другие, более важные мысли. Следующие дни были такими же холодными и серыми. Холмы вокруг Зефира сделались коричневыми, как трава на Полтерхилле. Пришел декабрь, месяц веселья и удовольствий. Иногда, когда я возвращался из школы, отец был дома, а иногда нет, он куда-то уезжал. Мама, усталая не по годам и пребывавшая в постоянном напряжении, объясняла, что отец уезжает искать работу. Мне хотелось надеяться, что отец больше не ездит к утесу над озером Саксон, знакомому валуну, откуда так удобно смотреть на темную зеркальную гладь воды, размышляя о будущем. Матери моих друзей помогали нам как могли. Под тем или иным предлогом они заглядывали к нам в гости, приносили еду в кастрюльках, корзиночки с бисквитами, домашние соленья и маринады, всякую всячину. Мистер Коллен пообещал угостить нас олениной с первой же охоты в нынешнем сезоне. В ответ мама настойчиво угощала всех своей выпечкой. Отец ел то, что приносили нам знакомые, но я знал, что ему было стыдно принимать эту неприкрытую милостыню. Выяснилось, что в скобяном магазине не требовался водитель для доставки товара, никто не нуждался и в новом кассире. Часто по ночам я слушал, как отец поднимается с кровати и ходит по дому. Вошло в обыкновение, что утром часов до 11 он отсыпался, а по ночам не спал часов до 4. Он тоже превращался в сову. Однажды в воскресенье мама попросила меня съездить к Вулварту на Мерчантс-стрит и купить ей коробку формочек для пирожных. Я отправился в путь. Ракета бежала сегодня подо мной особенно быстро. В магазин я исполнил поручение мамы и поехал обратно. По пути я остановился у кафе «Яркая звезда». Здесь трудился мистер Юджин Осборн, который в войну служил в 1-й пехотной дивизии. Тот самый Юджин Осборн, который так легко узнавал немецкие ругательства, стоило ему их услышать. С самой брейндивайнской ярмарки воспоминания о том, что я услышал в доме сестер Глаз, не давали мне покоя. Где попугай мог научиться немецким ругательствам, если его хозяйка не знает ни слова по-немецки? Кроме того, я вспомнил еще кое-что, а именно слова мистера Осборна. Конечно, он не только ругался, там были и другие немецкие слова, но они прозвучали невнятно. Как такое могло получиться? Я оставил ракету на тротуаре и вошел в кафе. Кафе было совсем маленькое, всего на несколько столиков, пару кабинок и стойку, у которой сидели посетители, болтая с официантками. Миссис Мадлен Хакаби и молоденькой Кэрри Френч. Нужно сказать, что хорошенькая блондинка мисс Френч пользовалась большим успехом, а миссис Хакаби более всего напоминала пару миль разбитой проселочной дороги. Но миссис Хакаби служила официанткой в «Яркой звезде» задолго до того, как я появился на свет, и хватало одного ее сурового взгляда, чтобы в кафе воцарился порядок. В это время дня здесь было пустовато, вот и сейчас за столиками сидели лишь несколько человек, преимущественно пенсионеры. Среди них был и мистер Каткоут, который читал газету. Работал телевизор. Сидевший у стойки мужчина ухмылялся, глядя на мисс Френч. Это был никто иной, как Дик Моултри, похожий на тюленя в людском обличии. При виде меня его улыбка испарилась, как призрак, которого коснулся первый рассветный луч. «Привет!» — крикнула мисс Френч, увидев, что я направился к стойке, и просияла лучезарной улыбкой. Если бы не выступающие вперед зубы, она могла бы поспорить красотой с самой Чили Уиллоу. «Чем могу служить?» «Мистер Осборн сегодня работает?» «Само собой. Можно мне поговорить с ним?» «Обожди минутку». Мисс Френч повернулась к окошку в стене между залом и кухней. Я увидел, как большой живот у мистера Моултри вдавился в край стойки, когда он наклонился вперед, чтобы лучше разглядеть ноги мисс Френч. «Юджин!» — позвала она. «Тут с тобой хотят поговорить». «Кто?» — услышал я в ответ. «Как тебя зовут?» — спросила меня мисс Френч. Мы с ней вращались в разных кругах, и я был в «Яркой звезде» слишком редким гостем, чтобы меня узнавали в лицо. «Кори Маккинсон». «А, так ты сын Тома!» — удивилась она, и я утвердительно кивнул в ответ. «Это мальчишка Маккинсонов!» — крикнула она мистеру Осборну. Мой отец, как и Бич Бойс, иногда любил потусоваться. Я почувствовал на себе пристальный взгляд мистера Моултри. Он с шумом отхлебнул кофе, пытаясь привлечь мое внимание, но я и ухом не повел. Из вращающейся двери в кухню появился мистер Осборн. На нем были фартук и белый поварской колпак. Он шел на ходу, вытирая руки полотенцем. «Добрый день!» — приветствовал он меня. «Что привело тебя сюда?» Мистер Моултри весь поддался вперед и ушами, и пузом. «Может быть, мы присядем за столик?» — спросил я мистера Осборна. «Вон туда». Я кивнул в сторону одного из самых дальних столиков. «Можно и присесть. Давай, веди». Я, намеренно усевшись так, чтобы находиться спиной к мистеру Моултри, сказал. «Я был в доме мисс Глаз в тот вечер, когда вы привели свою дочь Уинифред на урок музыки». «Да, я помню тебя». «А того попугая, помните? Вы еще сказали, что он ругается по-немецки». «Да, то, что он болтал, насколько я понимаю, звучало как немецкая речь». «А вы не помните, что именно говорил попугай, кроме ругательств?» Мистер Осборн откинулся на спинку стула, склонив голову на бок, он задумчиво вертел в руке вилку из столового набора, так что была видна татуировка на пальцах с буквами А, Р, М и Я. «А для чего тебе нужно это знать? Могу я спросить?» — осведомился он. «Да просто так», — легкомысленно пожал я плечами. Стало любопытно, и все. Значит, тебе стало любопытно? Мистер Осборн слегка улыбнулся. И ты пришел сюда только для того, чтобы спросить меня, что наболтал попугай? Именно так, сэр. Но это случилось почти 3 недели назад. Почему же ты не заглянул ко мне раньше? Дело в том, что у меня не было времени. Все это представляло собой чистую правду. Я хотел зайти к мистеру Осборну и расспросить его, но последние события, сбежавший динозавр из затерянного мира и то, что мой отец потерял работу, действительно оказались для меня более важными, и эта встреча отошла на задний план. Сейчас я уже не помню точно, что именно говорил попугай, за исключением, конечно, соленых словечек, которые я тебе не могу сказать без разрешения Тома. Так мой отец заходит к вам? Я и не знал. Иногда бывает. Последний раз он приходил, чтобы написать заявление для приема на работу. Вот как? Удивился я. Не знал, что мой отец умеет готовить. Мыть посуду, поправил мистер Осборн, внимательно меня разглядывая. Кажется, я вздрогнул. У нас в кафе приемом на работу заведует миссис Хакаби. Она тут установила просто казарменные порядки. Я кивнул в ответ, стараясь не встречаться с внимательным взглядом мистера Осборна. «Так вот, попугай!» Снова заговорил он, и его улыбка стала шире. «Попугай цвета морской волны. Ругается без умолку. Но он ведь живет в доме сестричек и принадлежит мисс Глаз Голубой. Чему же тут удивляться?» «Не она же научила его этим ругательствам?» Я и не знал, что взрослые тоже называют ее мисс Глаз Голубая. «Признавайся на чистоту, Кори. Зачем тебе понадобилась болтовня этого несчастного попугая?» «Дело в том, что я хочу стать писателем», — объяснил я, сам удивляясь своей находчивости. «И меня интересуют всякие любопытные вещи». «Писателем? Собираешься писать рассказы и все такое?» «Именно, сэр». «Сдается мне, трудновато тебе будет заработать этим кусок хлеба». Мистер Осборн поставил локти на стол. «Так ты сейчас вроде как собираешь материал для своего рассказа или что ты там решил написать?» «Да, сэр», — кивнул я, видя вдали луч надежды. «Вы попали прямо в точку». «Но ты ведь не собираешься писать о мисс Глаз Голубой?» «Нет», — честно признался я, — «но в моей истории будет попугай, говорящий по-немецки». «Вот как». «Что ж, это меняет дело. В твои годы я тоже мечтал, повзрослев, стать либо солдатом, либо сыщиком. В одном моя мечта, можно сказать, сбылась». Мистер Осборн взглянул на свои татуированные пальцы. «Жаль, что не удалось стать детективом. Заработки у них получше», — сказал он с тихим вздохом, из которого можно было понять, что реальная жизнь солдата отличается от того, что пытались изображать мы, играя в лесу в войну. «Вы помните, что еще, кроме ругательств, говорил попугай?» Мистер Осборн хмыкнул, но его улыбка не утратила своего дружелюбия. «Если у тебя все же хватит настойчивости, чтобы стать писателем, думаю, ты преуспеешь. Это действительно так важно для тебя?» «Да, сэр, мне необходимо это узнать». Мистер Осборн помолчал, о чем-то размышляя. «Болтовню этого попугая было тяжело разобрать», — наконец снова заговорил он. «Почти невозможно было услышать нечто связанное. Но я все-таки хотел бы узнать». «Хорошо, писатель, давай попробуем вспомнить. Надо собраться с мыслями. Впрочем, открою тебе один секрет». Мистер Осборн подался немного вперед. «Работая с миссис Хакаби, наслушаешься столько ругани, что хватит на всю оставшуюся жизнь». Я посмотрел, нет ли ее поблизости, но, по-видимому, она вышла то ли на кухню, то ли в комнату отдыха. «Помнится, попугай болтал что-то о...» Мистер Осборн закрыл глаза, вспоминая. «Кто еще знает?» Вот что он говорил. «А что-нибудь кроме этого вы можете вспомнить?» — настаивал я. «Да, именно это он и говорил», — кивнул мистер Осборн. «Кто еще знает?» Вот что болтала эта птица в перерывах между руганью. «Кто еще знает о чем?» — спросил я. «Непонятно. просто «кто еще знает», а остальное я просто не разобрал. И было еще какое-то слово, похожее на имя. На имя? Какое имя? Ханнафорд. Вот какое. По крайней мере, близкое к этому по звучанию. Ханнафорд, вспомнил я. Может быть, я и ошибаюсь, ведь я слышал это имя только один раз. Но ругается попугай забористо, уж поверь мне. Вы помните что-нибудь о том, как мисс Зеленая... Мисс Катарина Гласс говорила, что попугай начинает беситься, а стоит ему услышать, как играют на пианино ту пьесу. Я постарался вспомнить название мелодии. «Прекрасная мечта», так, кажется, она называется. «Прекрасный мечтатель», — поправил меня мистер Осборн. «Конечно, я помню эту песню, потому что мисс Глаз Голубая учила ей и меня». «Учила вас?» «Да, именно так. Я всегда мечтал научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте и решил брать уроки у мисс Глаз Голубой. Это было, кажется, 4 года назад, когда она преподавала музыку целую рабочую неделю. У нее было много взрослых учеников, и всех нас она заставляла учить эту мелодию. Послушай, теперь, когда ты мне сказал об этом, я вспомнил, что в те времена попугай никогда не кричал в задней комнате, как в тот вечер. Правда смешно?» «Скорее странно», — в свою очередь поправил я мистера Осборна. «Да, пожалуй». «Что ж, мне пора возвращаться к работе», — сказал мистер Осборн, заметив миссис Хакаби, выходившую из комнаты отдыха суровым видом, способным вселить страх даже в бывалого солдата. «Ну как, помог я тебе?» «Думаю, что да, хотя я еще не до конца уверен». Мистер Осборн поднялся со стула. «Послушай, может, ты и меня вставишь в этот свой рассказ?» «В какой рассказ?» Взгляд мистера Осборна снова сделался подозрительным. «В ту историю, где главным действующим лицом будет голубой попугай». «А, в этот рассказ? Конечно, сэр. Почему бы и нет?» «Надеюсь, ты сделаешь меня положительным героем», высказал напоследок пожелание повар и направился к кухонной двери. По телевизору выступал какой-то крикливый человек в коричневой униформе. «Эй, Юджин!» — крикнул мистер Моултри. «Только послушай, что говорит этот болван!» «Мистер Осборн!» — позвал я повара, прежде чем тот успел переключить свое внимание на телевизор. «Как вы думаете, если вдруг мисс Глаз Голубая опять станет играть эту мелодию на пианино, а попугай снова начнет орать, может, вы тогда разберете побольше?» «Вряд ли мне представится такая возможность», — ответил он. «Почему?» «Пару недель назад мисс Глаз Голубая отнесла попугая доку Лизандру. Тот объяснил ей, что у птицы началось не то воспаление мозга, не то какая-то другая болезнь. Так или иначе, попугай сыграл в ящик». Повар повернулся к мистеру Моултри. «Что он там болтает, Дик?» «Ты только послушай его!» Мистер Моултри кивнул на человека, беснующегося на экране телевизора. «Его зовут Линкольн Рокуэлл. Этот сукин сын заправляет американской фашистской партией. Можешь поверить в такое?» «Американские фашисты?» Затылок мистера Осборна на моих глазах стал наливаться кровью. «Хочешь сказать, что эти сволочи, которых я помогал бить в Европе, теперь пробрались к нам в Штаты?» «Он говорит, что они собираются прийти к власти в Америке», сообщил мистер Моултри. «Ты только послушай его, упадешь от удивления. Попадись он мне в руки, свернул бы его мерзкую шею». Я уже шел к выходу из кафе, погрузившись в собственные размышления. У самых дверей я услышал, как мистер Моултри, который, по словам нашего бывшего шерифа мистера Эмери, состоял членом Куклукс-клана, засмеялся и сказал: «А вот тут этот парень прав. Пора всех негров вышвырнуть обратно в Африку. Уж я бы не стал терпеть черномазого в своем доме, как некоторые, которые приглашают к себе всяких лайтфутов». Я знал, кому предназначались эти язвительные слова. Остановившись, я взглянул на него. Широко улыбаясь и наблюдая за мной краем глаза, мистер Моултри разговаривал с мистером Осборном. Человек на телеэкране вещал что-то о расовой чистоте. «Да, это верно. Мой дом — моя крепость. Уж я-то не стану звать в свою крепость нигеров, чтобы дом провонял до самых половиц. А ты что скажешь, Юджин?» «Линкольн Рокуэлл, говоришь?» — спросил мистер Осборн. «А что, неплохое имя для фашиста. Есть еще в наших краях парни, которые не станут якшаться с нигерами, верно, Юджин?» Мистер Моутри продолжал гнуть свое, словно закидывая для меня крючок с наживкой. В конце концов, болтовня Моутри достигла сознания мистера Осборна. Он брезгливо взглянул на него, как, наверное, глядел на заплесневелый сыр. «Парень по имени Эрни Грейверсон спас мне жизнь в Европе, Дик, а он был чернее, чем туз-пик». «Послушай, я совсем не то имел в виду». Улыбка мистера Моутри вдруг сделалась жалкой. «Я готов признать», — торопливо заговорил он, спасая остатки достоинства, «что у одного или двух черномазых на сотню встречаются мозги белого человека вместо обезьяньих». «Знаешь, что я скажу тебе, Дик?» — проговорил мистер Осборн, положив свою пятерню с армейской татуировкой на плечо Моутри и крепко сжав его. «Закрой-ка ты лучше свой рот, ладно?» После этого мистер Моутри не издал больше ни звука. Когда я выходил из кафе «Яркая звезда», мужчина в коричневой униформе исчез с экрана. Забравшись на ракету, я покатил обратно к дому, погромыхивая формочками для выпечки в своей корзинке. Недавно скончавшийся голубой попугай, который умел разговаривать по-немецки, не шел у меня из головы. Когда я добрался до дома, отец уже спал в своем кресле. Трансляция матча команды «Алабама» по радио закончилась, когда я отправлялся к Вулварту, и сейчас из динамика доносилась музыка в стиле кантри. Я вручил формочки маме, а потом сел в гостиной и стал смотреть, как спит отец. Он свернулся калачиком, обхватив себя руками. Мне пришло в голову, что так он пытается взять себя в руки. Во сне он глубоко дышал с тихим сипящим звуком на грани храпа. Внезапно нечто, всплывшее в сознание отца, заставило его вздрогнуть. Его воспаленные красные глаза раскрылись и несколько секунд смотрели прямо на меня, а потом снова закрылись. То, как выглядело лицо отца во сне, вселяло в меня тревогу. Оно было печальным и осунувшимся, хотя мы не испытывали недостатка в еде. Это было лицо человека, потерпевшего поражение и почти смирившегося с ним. Все профессии важны, в том числе и посудомойщика. Человека труда надо уважать, ибо каждый труд необходим. Но мне была невыносимая мысль, что после того, как должность помощника-менеджера в отделе доставки уже казалась такой близкой, моему отцу теперь приходится обивать пороги городских кафе, выпрашивая любую работу, вплоть до посудомойщика. Воистину, для этого нужно было дойти до последней грани отчаяния. Полуденный кошмар заставил отца содрогнуться от ужаса. С его приоткрывшихся губ сорвался тихий то ли стон, то ли хрип. Даже во сне он не знал покоя, не будучи в силах скрыться от преследовавших его страхов. Я прошел в свою комнату, закрыл за собой дверь и взял одну из семи волшебных шкатулок. Достав оттуда коробку из-под сигар «Белая сова», я вынул перышко и долго рассматривал его при свете настольной лампы. «Да», — сказал себе я, чувствуя, как сердце колотится все быстрее и быстрее. «Да, это перо вполне может быть пером попугая. Вот только цвет зеленый, изумрудно-зеленый». Ругающийся по-немецки попугай мисс Глаз Голубой был бирюзового цвета, без единого пятнышка, за исключением желтого надклювья. Жаль, что обладательницей птицы была не мисс Зеленая, а то бы... Тогда бы ее попугай был изумрудно-зеленым. Вот именно, — озарила меня мысль. Ощущение от этой догадки было такое, словно я прыгнул в озеро Саксон с гранитного утеса. Я вспомнил, что сказала мисс Глаз Голубая, когда мисс Глаз Зеленая отказалась дать ее попугаю печенье из боязни, что тот отклюет ей палец. Всего три слова. «Я твоего кормила». Кого это «твоего»? Попугая? Могли ли сестры Глаз, всю жизнь проведшие в странном сочетании подражания друг другу и соперничества, одновременно завести себе по попугаю? Мог ли где-нибудь в этом доме обитать второй попугай, изумрудно-зеленый и настолько же тихий, насколько был криклив голубой? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, мне хватило бы телефонного звонка. Я крепко сжал в ладони изумрудное перышко. С колотившимся сердцем я вышел из своей комнаты и направился к телефону. Нужный мне номер можно было без труда отыскать в телефонной книге. Я едва успел найти номер сестер Глаз, когда телефон рядом с моим ухом вдруг резко зазвонил. «Нашел!» — торжествующе прошептал я и схватил трубку. Голос, который я услышал, запомнился мне на всю жизнь. «Кори, это миссис Коллин. Позови маму, пожалуйста». Голос в трубке был насмерть перепуганным и дрожащим. Я сразу понял, случилось что-то ужасное и непоправимое. «Мама!» — заорал я. «Мама, к телефону! Тебя зовет миссис Коллин!» «Тише, отец спит», — шикнула мама, прежде чем взять у меня трубку. Но покашливание и шорох, донесшиеся из гостиной, подсказали мне, что беспокоиться по этому поводу уже слишком поздно. «Привет, Диана, как дела?» Неожиданно мама замолчала, и улыбка исчезла с ее губ. «Что?» — выдохнула она. «О, Господи!» «Что такое?» — спросил я. «Что случилось?» К нам подошел заспанный отец. «Хорошо, конечно, мы приедем», — сказала в трубку мама. «Сейчас же выезжаем». «О, Диана, Господи, как же это?» Положив трубку на рычаг, мама наконец-то повернулась к нам. Я увидел, что она сильно побледнела, а глаза полны слез. Она едва держалась на ногах. Мама посмотрела сначала на отца, а потом на меня. «Деверей ранен», — сказала она. «Очень тяжело». Изумрудное перышко выскользнуло из моей раскрывшейся ладони и плавно опустилось на пол. Через 5 минут мы уже все сидели в пикапе и ехали в больницу Юнионтауна, где врачи боролись за жизнь Деверея. Зажатый между родителями, я снова и снова прокручивал в голове то, что рассказала мама. Дэви с отцом отправились сегодня с утра на охоту. Дэви Рэй давно дожидался начала сезона охоты на оленей и страшно радовался, что отец взял его с собой в зимний лес. Они спускались с холма, с обыкновенного холма, как сказала миссис Коллин, но Дэви Рэй оступился. Его нога попала в нору суслика, присыпанную сверху палой листвой, и он упал лицом вперед. В момент падения его ружье, оказавшееся прямо под ним, само собой выстрелило. Заряд попал Дэви в грудь. По-видимому, выстрел произошел от сотрясения в момент падения тела на землю. Мистер Коллин, немолодой мужчина, далеко не в лучшей физической форме, бегом нес своего сына на руках через лес целую милю, пока не добрался до своего пикапа. Мама объяснила нам, что Дэви Рэй находится в реанимации хирургического отделения. Ранение очень тяжелое. Больница в Юнионтауне представляла собой здание из стекла и красного камня. По моему мнению, оно было недостаточно большим для столь важного сооружения. Мы вошли через вход реанимационного отделения, где пожилая санитарка с седыми волосами объяснила, как нам пройти. В комнате ожидания с белыми стенами, мы встретили родителей Дэви Рэя. На мистере Коллине все еще была охотничья одежда с камуфляжной раскраской, перепачканная кровью, увидев которую, я похолодел от ужаса. На щеках и переносице мистера Коллина специальной пастой были нанесены зелено-коричневые маскировочные полоски, которые размазались и растеклись от пота и походили теперь на ужасные синяки. Было понятно, что мистер Коллин настолько потрясен случившимся, что ему даже не пришло в голову вымыть лицо. Да и что значит вода и мыло по сравнению с такими субстанциями, как кровь и плоть? Под его ногтями засохла лесная грязь. Он пребывал в состоянии шока, поразившего его в момент трагедии. Мама обняла миссис Коллин, и та разразилась рыданиями. Отец отошел с мистером Коллином к окну. Энди, младшего братишки Дэви Рэя, здесь не было. Его, вероятно, оставили у родственников или соседей. Из-за слишком юного возраста он не смог бы понять, что делает нож хирурга в груди его старшего брата. Присев на диванчик, я взял журнал и попытался читать. Буквы на странице расплывались. «Все случилось так быстро», — услышал я голос мистера Коллина. «Так быстро, Мама и миссис Коллин сидели рядом, взявшись за руки. Где-то в глубине больничного холла прозвенел колокольчик, и голос в динамике попросил доктора Скофилда срочно выйти. В комнату ожидания заглянул какой-то человек в голубом свитере, и все тотчас же повернули к нему голову, но он лишь осведомился, не мы ли Расселы, и тут же ушел на поиски какого-то другого несчастного семейства. Пришел священник пресвитерианской церкви Юнионтауна и предложил нам взяться за руки и всем вместе помолиться. Именно к этой церкви принадлежало семейство Коллин. Я взял за руку мистера Коллина. Он очень нервничал, его ладонь вся была мокрая от пота. Теперь, знаю силу своей молитвы, я больше не мог позволить себе быть эгоистичным. Я от души желал, доверуя, поправиться, и всем сердцем молил Господа об этом, но никоим образом не мог пожелать Дэви оставаться в том жутком состоянии полужизни-полусмерти, в котором оказался бунтарь. Приехали Джонни Уилсон и его родители. Мистер Уилсон, от которого Джонни унаследовал качество стоика, тихо разговаривал с мистером Коллином, не выказывая бурных эмоций. Миссис Уилсон и моя мама теперь сидели по обе стороны от миссис Коллин, которая лишь глядела в пол и беспрестанно повторяла, словно готовя себя к бесконечному спору с Господом Богом за жизнь Дэви Рэя. «Он хороший мальчик. Такой хороший мальчик». Мы с Джонни смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Хуже этого с нами в жизни ничего не случалось. Через несколько минут после Уилсонов прибыл Бен со своими родителями, а еще чуть позже — родственники Коллинов. Пресвитерианский священник пригласил отца и маму Дэви отойти с ним в сторону, как я догадывался, для более сокровенной молитвы. Мы, я, Бен и Джонни вышли в коридор, чтобы обсудить происшедшее. «Он обязательно поправится», — сказал Бен. «Папа сказал, что эта больница очень хорошая». «А мой отец говорит, что Дэви здорово повезло. Он мог погибнуть сразу, на месте», — сказал Джонни. «Отец знал парня, который случайно выстрелил себе из ружья в живот и протянул после этого лишь пару часов». Я взглянул на таймикс. 4 часа назад Дэви увезли на операцию, и он все еще был жив. «Он выкарабкается», — уверенно сказал я. «Дэви сильный. Он обязательно поправится». Мучительно, медленно прошел еще 1 час. Спускалась ночь, а с ней холодный туман. Мистер Коллин побывал в туалете, смыл с лица маскировочные полоски, вычистил грязь из-под ногтей, после чего переоделся в предложенную медсестрой зеленую больничную рубашку. «Больше я на охоту не пойду. Никогда в жизни», — сказал он моему отцу. «Христом Богом клянусь. Когда Дэви Рэй поправится, в доме не останется ни одного ружья». Мистера Коллина начали душить рыдания, и он закрыл лицо руками. Отец обнял его за плечи. «Знаешь, что он сказал мне сегодня, Том?» — спросил мистер Коллин. «Всего за 10 минут до того, как это случилось, он вдруг говорит: мы ведь не станем стрелять в него, если увидим. Мы ведь вышли поохотиться на оленей, правда, папа? Мы ведь не станем стрелять в него. Знаешь, про кого он говорил?» Отец покачал головой. «Про того зверя, что сбежал с ярмарки. Почему он думал именно о нем перед тем, как случилось несчастье? Как ты считаешь, Том?» Мне было очень больно все это слышать. В комнате ожидания появился седовласый врач в очках с тонкой стальной оправой. Мистер и миссис Коллин моментально вскочили и бросились ему навстречу. «Могу я поговорить с вами за дверью, в коридоре?» — спросил врач тихо. Мама схватила отца за руку. «Мы все поняли, седой врач принес плохие новости». Когда Коллины вернулись, мы узнали, что операция закончена, и Дэви перевезли в палату. За состоянием здоровья Дэви ведется постоянное наблюдение. О том, чего ждать дальше, можно будет сказать только утром. Отец Дэви поблагодарил нас всех за то, что мы приехали, за помощь и поддержку, и попросил вернуться домой и поспать. Бен с родителями оставались в больнице до 10 часов вечера, после чего уехали. Через полчаса домой отправились Уилсоны. Родственники Колонов тоже мало-помалу разъехались. Священник сказал, что останется с нами столько, сколько понадобится. Схватив мою маму за руку, миссис Колон попросила ее задержаться еще ненадолго. Мы остались сидеть в комнате ожидания с белыми стенами, а на улицу туман превратился в дождь, затем перестал, а потом мимо окна опять поплыл клочьями туман, пронизанный мелкой моросью. После полуночи мистер Колон вышел в холл к кофейному автомату, но уже через несколько минут вернулся в сопровождении седовласого врача. «Диана, он пришел в себя!» Взявшись за руки, родители Дэви заторопились к своему сыну. Прошло 10 минут, которые показались мне вечностью, и мистер Колон снова появился в комнате ожидания. В горящих огоньках сигарет бывает больше жизни, чем я сумел увидеть в тот момент в его глазах. «Кори», — тихо позвал он, — «Дэви Рэй хочет с тобой поговорить». Я понял, что от страха не могу двинуть ни рукой, ни ногой. «Давай, Кори», — настойчиво сказал отец. «Все в порядке. Проведай его». Поднявшись со стула, я направился вслед за мистером Колоном. У входа в палату, в которой лежал Дэви, беседовали священник и седой врач. Глядя на них, ни о чем хорошем не думалось. Мистер Колон открыл передо мной дверь палаты, и я зашел внутрь. Рядом с кроватью, покрытой прозрачной пленкой кислородной палатки, сидела на стуле миссис Колон. От лежавшего под бледно-голубой простыней тела змеились пластиковые трубочки, по которым из бутылок на высоких штативах текли прозрачная жидкость и что-то темно-красное, наверное, кровь. Рядом с кроватью имелся прибор, на круглом черном экране которого периодически появлялась зеленоватая точка. Увидев меня, миссис Колон наклонилась к изголовью кровати Дэви и тихо шепнула ему: «Кори пришел». Я услышала звук тяжелого дыхания и почувствовала запах отбеливателя тканей Клорекс и чистящего средства Pine Sol. Снаружи по стеклу барабанил дождь. «Присядь сюда», — сказала миссис Колон, поднимаясь со стула. Я подошел к кровати. Миссис Колон взяла Дэви Рэя за руку, белую, как итальянский мрамор. «Я постою рядышком, Дэви», — проговорила она. Потом вымученно улыбнулась, что, по-видимому, стоило ей немалого труда, и опустила руку Дэви на простыню. Я стоял рядом с кроватью, глядя на лицо моего друга сквозь прозрачную пленку кислородной палатки. Он был очень бледен, под его глазами залегли темно-бордовые впадины. Кто-то аккуратно причесал ему волосы, и теперь они блестели от влаги. Простыня укрывала его до самого горла, и я не видел ни малейшего следа тех тяжких ран, из-за которых он оказался здесь. В ноздри были вставлены прозрачные трубки, губы приобрели сероватый оттенок. Лицо Дэви Рэя казалось восковым, глаза смотрели прямо на меня. «Это я, Кори». Дэви Рэй с трудом сглотнул. Мне показалось, что зеленый сигнал на экране монитора замигал чуть быстрее, но, скорее всего, мне это только почудилось. «Ты споткнулся», — сообщил я Дэви Рэю и тут же понял. Сказать что-нибудь глупее вряд ли было возможно. Дэви Рэй ничего не ответил. «Он не может говорить», — подумал я. «Бен и Джонни тоже приходили», — продолжал я. «Только они ушли». Дэви Рэй вздохнул. Вместе со вздохом с его губ сорвалось слово «Бен». Уголок его рта чуть-чуть приподнялся. «Чудил он». «Точно», — подтвердил я и попытался улыбнуться. «Я не обладал такой выдержкой, как миссис Колон. Ты помнишь, как все случилось?» Дэви Рэй кивнул. Его глаза лихорадочно блестели. «Хочу рассказать», — проговорил он, и его голос сорвался на хрип. «Нужно рассказать тебе». «Хорошо», — кивнул я и присел рядом с кроватью. Дэви улыбнулся. «Я его видел». «Ты его видел?» Я наклонился вперед, словно заговорщик, готовую слышать какую-то тайну. В ноздри ударил легкий запах крови, но я не подал виду. «Ты видел зверя из затерянного мира?» «Нет. Лучше». Дэви Рэй с трудом сглотнул, его лицо перекосилось от боли, улыбка угасла, но потом появилась снова. «Я видел первоснега», — сказал Дэви Рэй. «Первоснега», — прошептал я. «Огромного белого оленя с рогами, раскидистыми, будто ветви дуба». «Да», — сказал я себе. «Если кто и заслужил увидеть первоснега, так это Дэви Рэй. Я видел его, потому и упал. Не смотрел себе под ноги. «Ох, Кори», — сказал он, — «олень такой красивый». «Да уж надо думать», — отозвался я. «Он огромный, еще больше, чем говорят, и очень-очень белый». «Я уверен», — ответил я, — «что первоснег — самый красивый олень на свете. Он стоял прямо передо мной», — продолжал шептать Дэви Рэй. «Я хотел сказать о нем отцу, и в этот миг первоснег прыгнул. Всего один прыжок, и его не стало. А я споткнулся и упал, потому что не смотрел себе под ноги. Но первоснег тут ни при чем, он не виноват, Кори. Никто не виноват. Просто так вышло, и все». «Ты поправишься», — сказал я. В углу рта Дэви собиралась пузырьками кровавая слюна. «Я все равно рад, что мне довелось повидать первоснега», — сказал Дэви Рэй. «Ни на что бы это не променял». После этого Дэви замолчал, слышался лишь тихий влажный шелест его дыхания. Монитор с зеленым огоньком продолжал тихо попискивать. Блип, блип, блип. «Я, наверное, пойду», — сказал я и начал подниматься со стула. Белая, как мрамор, рука Дэви схватила мою руку. «Расскажи мне историю», — прошептал он. Я замер. Дэви Рэй смотрел на меня, не отрываясь, молящими глазами. Я снова опустился на стул. Он держал меня за руку, и я не пытался освободиться. Рука Дэви была холодна, как лед. «Хорошо», — кивнул я. Мне нужно было сложить рассказ из отдельных фрагментов, как в сказке про вождя «Пять раскатов грома». «Жил-был мальчик». «Да», — кивнул Дэви Рэй, — «пусть это будет мальчик». Этот мальчик умел летать на другие планеты с помощью одной лишь силы своего воображения. Подошвам его кедов пристал красный песок Марса. Ему случалось кататься на коньках на Плутоне. Он гонял на велосипеде по кольцам Сатурна и сражался с динозаврами на Венере. «А мог он долететь до Солнца, Кори?» «Конечно. Это для него не составляло труда. Он мог летать на Солнце хоть каждый день, стоило ему только захотеть. Он отправлялся туда, когда ему нужно было хорошенько загореть. Он надевал темные очки, когда летел на Солнце, а к вечеру возвращался домой коричневый, как головешка». «На Солнце, наверное, страшно жарко», — предположил Дэви Рэй. «А он брал с собой вентилятор», — пояснил я. «Этот мальчик водил знакомство с королями и королевами всех планет, и был желанным гостем в их замках. Он побывал в красном песчаном замке короля Людвига Марсианского и в облачном замке короля Николаса Юпитерского. Он помирил короля Зантоса Сатурнского и короля Деймона Нептунского. А ведь дело едва не дошло до войны из-за спора по поводу ничейной кометы. Он посетил огненный замок короля Берла Меркурийского, а на Венере помог тамошнему королю Свейну построить замок из голубых деревьев. На Уране король Фаррон предложил мальчику остаться жить во дворце и обещал присвоить ему звание адмирала Ледового военно-морского флота. Все коронованные особо знали об этом мальчике. Знали они и то, что другого такого мальчика не появится даже после того, как все звезды погаснут и загорятся снова еще миллион раз. Ведь этот мальчик, единственный во всей Вселенной, умел странствовать, легко перемещаясь с одной планеты на другую, поэтому только его имя значилось во всех книгах гостей на любой планете. «Эй, Кори!» «Что?» Голос Дэви звучал все более и более сонно. Мне хочется посмотреть облачный замок. А тебе? Мне тоже, — отозвался я. Господи! Дэви Рэй больше не смотрел на меня. Его взгляд был направлен куда-то в сторону, словно у одинокого путника, устремленного к своей вымышленной и только ему одному зримой стране. «Я ведь никогда не боялся летать, верно?» — спросил он. «Нисколечко, Дэви». «Я ужасно устал, Кори». Дэви Рэй нахмурился. Кровавая слюна медленно потекла по его подбородку. «Мне неловко перед тобой, что я так устал». «Тогда отдохни», — сказал я, — «а я загляну к тебе завтра». Морщины на лбу Дэви разгладились, улыбка скользнула по его губам. «Если я не улечу к солнцу сегодня ночью, я там как следует загорю, а вы тут будете дрожать от холода». «Кори», — проговорила миссис Коллан, — «Кори, доктору нужно побыть с Дэви». «Хорошо, мэм». Я поднялся. Холодная рука Дэви Рэя еще несколько мгновений держала мою руку, а потом пальцы его разжались. «Завтра увидимся», — сказал я ему сквозь пластик кислородной палатки. «Пока». «Прощай, Кори», — прошептал Дэви Рэй. Я осекся, потому что вспомнил миссис Невилл и первый день лета. «Пока!» С наигранным весельем кивнул я Дэви и, миновав миссис Коллан, вышел в коридор. Я с трудом сдерживал рыдания и лишь огромным усилием воли не позволял им вырваться наружу, прежде чем за мной затворилась дверь. Я стерпел, выдержал, как сказала бы мама Чили Уиллоу. Мы сделали все, что было в наших силах. Домой мы ехали по затянутой туманом 16-й трассе, где в поисках своей возлюбленной время от времени проносился малыш Стиви Коули на полуночной Моне. За всю дорогу мы едва проронили несколько слов. В жизни бывают ситуации, когда слова кажутся пустым звуком. Дома я подобрал с пола зеленое перышко, и оно отправилось на свое место в сигарную коробку. Утром в воскресенье я проснулся, как будто меня кто-то толкнул в бок. В глазах у меня стояли слезы. На полу косыми полосами лежали солнечные лучи. Потом в дверях моей комнаты появился отец, одетый в ту же одежду, что и вчера. «Кори», — позвал меня он. «Проводить жизнь в пути, странствовать, повидать королей, Людвига, Николаса, Зантоса, Деймона, Парона, Берла и Свейна, совершить путешествие к замку из красного песка и к тому, что вытесан из голубого дуба, к огненному дворцу и, наконец, к самому прекрасному из них, сложенному из фигурных облаков. Странствовать и странствовать, оставляя за спиной планеты и звезды, всюду находя одно свое имя в книгах гостей. Одинокий путник оставил этот мир. Ему не суждено вернуться».